«Дистанция до противника 65 единиц, сэр», — произнес рулевой, бросив взгляд на Белоиблиса. «Если бы хотели открыть огонь, то уже бы это сделали. Сигнал ими получен», — сообщил командир корабля, также изъявивший желание сопровождать генерала в последнем сражении. Как и трое других офицеров, без которых управлять корабль, даже доверху забитыми дроидами, свезенными со всех четырех кораблей, оказалось нереально. Четыре жертвы, ради спасения и практически 12 тысяч человек, приемлемая цена, но пока медлит с ответом. «Тем лучше», — произнес Белоиблис. «Если удастся сблизиться хотя бы до 30 единиц, мы хотя бы выведем их корабль из строя. Капитан, вы уверены, что наш единственный двигатель сможет выдать форсаж? Мы работали над ним час, сэр», — напомнил командир тяжелого крейсера. «Сделали все, что могли. Его хватит на 5-10 единиц расстояния, после чего реактор начнет плавиться, а дюзы взорвутся. А потом будет уже неважно», — вздохнул Иблис. «Уверен, что к этому моменту мы уже будем в зоне, в которой подрыв корабля будет для них фатальным. Только лишь бы они промедлили с ответом еще немного и...» «Входящая передача по лазерному лучу», — сообщил техник. Он сидел рядом со старшим подрывником, который сидел напротив небольшого пульта, к которому были подведены кабели управления детонаторами, разнесенными по всем палубам тяжелого крейсера. «Откликнулись», — усмехнулся командир корабля, посмотрев на панель. «О, сэр, это Головидия. Похоже, имперскому офицеру приспичило покрасоваться и поиздеваться», — поморщился бывший карелианский сенатор. «Хорошо, переводи его на голографический проектор. Попробую заговорить ему зубы. Дистанция — 60 единиц. Нам нужно еще хотя бы 30», — тяжело вздохнул командор. «Это будут мои первые переговоры с имперцами, когда я молюсь, чтобы они не кончались как можно дольше. Уверен, сперва он минут 10 будет расспрашивать вас о том, точно ли вы тот, за кого себя выдаете», — усмехнулся командир корабля. Гарм Белоиблис улыбнулся в ответ. Краем глаза он отметил, что над голографической панелью слева от него появилась фигура из бело-голубого света. Повернувшись к ней лицом, он почувствовал, как с его губ сползает улыбка. «Приветствую вас, сенатор Белоиблис», — произнес, обращаясь к нему инородец с синей кожей, горящими красными глазами и темно-синими, практически черными волосами, и при этом одетый в белоснежный гранд-адмиральский китель, украшенный эполетами. «И вам не хворать», — кашлянул в кулак карелианец. «Простите, сэр, но кто вы?» «Верховный главнокомандующий вооруженными силами Галактической империи, гранд-адмирал Траун», с легким, практически неразличимым чужеродным акцентом произнес инородец. «Я здесь для того, чтобы взять вас в плен и судить за преступления против народа и военнослужащих империи». «Ну, тут ты немного ошибаешься», — мысленно улыбнулся Белоиблис. «Сперва я минут 10 буду компостировать тебе мозг относительно твоей природы и полномочий. Ох, кто ж знал, что однажды годы опыта произнесения речей в республиканском и имперском сенатах пригодятся в самом конце пути». С характерным металлическим лязгом и гулом, прокатившимся по внутренним помещениям опустошителя, штурмовики втянули внутрь бомбардировщика многотонную округлую плиту, едва прошедшую по диаметру в аварийный люк. Уложив удерживаемую с помощью магнитных захватов раскаленную по краям окружность, некогда бывшую внешними дверьми аварийного шлюза, штурмовики по одному бойцу принялись перебираться сквозь рукотворную пробоину на борт тяжелого крейсера. Тя лишь поглядывала через плечо на них, время от времени качая головой. В полнейшей тишине, без малейших замечаний, все 8 бойцов скрылись внутри корабля. «Через 30 секунд задраивай люк и отстыковывайся», — приказал ей командир 4-го отряда, сержант ТНХ-0297. «А вас не выдует в космос при декомпрессии?» — с сомнением в голосе поинтересовалась она. «К этому моменту мы уже преодолеем внутренние двери шлюза», — огорошил ее ответом штурмовик, подходя к рукотворному пролому. «А из этих ребят вышли бы отменные пираты-абордажники», — подумала Сти. Она посмотрела сквозь фонарь кабины опустошителя на темно-серый левый борт тяжелого крейсера. Он был выбран твилличкой по той причине, что не был заметен ни крестокрылом, держащимся вокруг второго дредноута, ни уж тем более через иллюминаторы любого из двух кораблей имперских врагов. Когда-то ним атаковал подобный корабль, и тоже выбрал целью аварийный шлюз вблизи рубки. Правда, в тот раз абордажники умылись кровью. Оказалось, что это совсем не имперской модификации тяжелый крейсер, и на нем реально 16 тысяч человек экипажа, полсотни которых находились сразу на мостике, а еще 2 сотни, в ближайших от шлюза 30 метрах. Тогда она едва успела унести ноги, а вот пиратов перебили всех. «Мы вошли», — раздался голос сержанта. Тя не успела ничего ответить, а ТНХ-0297 уже оказался внутри шлюза. Все, что ей оставалось, так это задраить люк, отметив, что в шлюзовой камере уже нет ни одного бойца империи. За ними как раз закрывались уже внутренние двери шлюза. Еще раз подивившись проворности имперских штурмовиков, девушка вернулась в кресло пилота. Простой переключатель прекратил подачу энергии на магнитный стыковочный рукав, а порция газа и маневровых двигателей отнесла корабль подальше от обшивки тяжелого крейсера. Откорректировав траекторию, Тя улучила момент, чтобы примагнититься к другому аварийному шлюзу, на этот раз уже ближе к корме корабля. Как только поступит сигнал, она начнет действовать. Удостовериться в ваших полномочиях, после того как Белый Близ закончил практически минутный монолог, в котором мастерски пытался переливать из пустого в порожнее, я посмотрел на капитана Пеллиона. Имперские военнослужащие сейчас продемонстрируют вам мои полномочия и их пределы, пообещал я. Огонь. Правая башенная артиллерия Химеры плюнула волной турболазерного огня по носовой части Пилигрима, не критично, но вполне ощутимо просадив его дефлекторный щит. Башни левого же борта изрыгнули огонь по идущему на расстоянии всего в несколько десятков километров от правого борта флагмана Карельянца тяжелому крейсеру «Храбрость Брэксента». Вполне ожидаемо, что дефлекторный щит и этого корабля не поддался так легко. «Надеюсь, этой демонстрации было достаточно», — уточнил я. «Что вы делаете?» — нахмурился Белый Близ. «Я ведь намереваюсь вести переговоры о сдаче в плен. На борту храбрости Брэксента наши тяжелораненые бойцы, оказать помощь которым я просил бы вас в первую очередь, пока будет проходить сдача в плен моего экипажа и людей со второго корабля. А чтобы у нас было меньше хлопот, вы благоразумно поделили оставшиеся у вас корабли на две очереди», — подсказал я Карельянцу причину, по которой два его тяжелых крейсера остались на орбите планеты, чье название мы так и не выяснили до сих пор. «Очевидно, вы весьма проницательный человек, гранд-адмирал, что поняли это без малейшего намека с моей стороны», натянул на свое лицо улыбку Белый Близ. «Итак, если мне будет позволено, то я хотел бы состыковаться с вашим кораблем для того, чтобы обсудить условия сдачи своих крейсеров и условия нахождения в плену моих солдат. Со своей стороны я готов гарантировать, что как только моим тяжело раненым бойцам начнут оказывать первую медицинскую помощь, то два других корабля тут же опустят щиты и будут дожидаться прибытия трофейных партий ваших подчиненных. Аналогично и на нашей базе, как только мы получим гарантии, вы сможете получить все, чем мы располагаем на планете и с чего вы вообще взяли, что кто-то намерен брать вас в плен», — уточнил я. Судя по тому, что ни один мускул на лице Бела Иблиса не дрогнул в этот момент, о чем-то подобном он и догадывался, и теперь до него стало доходить, что не только он один тянет время. «Вы же не будете расстреливать корабли с ранеными и изувеченными», судя по тому, как изменился голос Бела Иблиса, попытка давить на жалость не нравилась и ему самому. Но, как я уже выяснил, для этого человека ничего не стоит наступить на горло своей гордости, чтобы выполнить боевую задачу. «Дистанция до противника – 57 единиц», гранд-адмирал, сухо и четко сообщил Пеллион. «Командор Иблис», обратился я к бывшему сенатору, «у вас будет единственная попытка сохранить жизни всем без исключения разумным, находящимся под вашим командованием, и только в том случае, если оба ваших корабля в данный момент отключат свои двигатели и лягут в дрейф. Только в таком случае я могу пообещать, что никому из них не будут предъявлены обвинения в нападении на имперские военные объекты, на штаб Убектората, на вспомогательный корабль моего флота и прочие ваши рейды». Предложение, заведомо невыполнимое для бывшего карельянского сенатора, потому что он и не намерен сдаваться. «Гранд-адмирал», — сдержанно произнес он, — «позвольте мне подняться на борт вашего корабля и все объяснить. Мы оба цивилизованные люди и сможем обо всем договориться». Я отрицательно покачал головой. «Никаких договоренностей, командор Белый Близ, либо все подчиненные вам силы капитулируют, либо я возьму ваши корабли силой. Вы ставите меня в неловкое положение», — быстро произнес Белый Близ. «Я должен обсудить. Здесь нечего обсуждать, командор», — отрезал я. «Вам не помогут спастись ни тактическая хитрость, ни рыцарь-джедай Люк Скайкер, ни союзники среди делегаций ботанов, представляющих интересы советника Фейлия». Черты лица Крельянца заострились. Он буквально начал пожирать меня глазами. Примите решение сейчас, сдаетесь или мои войска переходят к штурму и последствия целиком и полностью ложатся на ваши плечи. Дистанция до противника 54 единицы, в голосе Пиллиона прозвучало нетерпение. 3 секунды на принятие решения, командор, произнес я. Гарм Белый Близ отвел глаза в сторону. Все ясно. Я сделал знак командиру Химеры. Оставляя корпус Химеры в стороне, к кораблям противника рванули наши бомбардировщики и перехватчики, на перехват которым выдвинулись крестокрылы противника. Пилигрим увеличивает скорость, предупредил вахтенный. Храбрость Браксанта выполняет аналогичные действия. Сокращают расстояние между нами. Забирают вправо, чтобы обойти Химеру. Это ненадолго, произнес я, наблюдая за тем, как в реальном пространстве появляются 2 треугольные туши. Неумолимый штурмовой ястреб. Турболазер обоих кораблей. После нескольких секунд замешательства ударили по корме храбрости Браксанта и верхним палубам, испытывая дефлекторный щит на прочности, одномоментно сократив эскадрилью противника на 1 машину метким, но явно случайным попаданием. Впрочем, выдвинувшийся к кораблю противника корвет «Крестоносец-2» уже озарял космос своими лазерными пушками и скорострельными орудиями, давая противнику понять, что время переговоров прошло. Осталось нанести последние удары. «Еще 2 звездных разрушителя», — крикнул командир храбрости Браксанта, обращаясь к Иринис. «Щиты долго не продержатся. Пилигрим форсирует двигатели». Поступило еще 1 донесение. «Увеличить скорость до максимума». Люк чувствовал, как нарастающее в Иринис волнение, что с каждой минутой, проведенной во главе спасаемых жертвой бывшего сенатора от Карелии, Гарма Бела Иблиса, готова выплеснуться наружу. Молодая женщина буквально находилась на грани, как и предсказывал сам карелианец. Люк открылся силе, чтобы попытаться с ее помощью предугадать действия вражеского командира, потянулся к звездному разрушителю Химера, чтобы понять. К сожалению, связь между Иблисом и имперским командующим осуществлялась по направленным лазерным лучам, по которым с головокружительной скоростью передавались пакеты с данными, и на храбрости Браксанта не было оборудования, которое могло бы помочь перехватить и расшифровать данные. Поэтому никто на единственном относительно уцелевшем после предыдущего боя с имперцами тяжелом крейсере не подозревал о том, что заставило командора перейти к изменению планов и начать сближение со столь невыгодного расстояния. Впрочем, Люк понимал, что если б все складывалось согласно плану, то ничего подобного бы просто не могло реализоваться в том виде, в котором он наблюдал эту картину уже сейчас. 10 истребителей типа «Крестокрыл» ринулись на перехват имперским бомбардировщикам и ТИЕ-перехватчикам, чтобы отвлечь последние от храбрости Браксанта. Практически самоубийственная миссия, если заметить, какой пугающей эффективностью корвет мандаларского дизайна, теперь Люк опознал этот тип звездолета, стоявшего в прошлом на вооружении разгромленного альянсом повстанцев преступного консорциума Зана, уничтожал истребители карелианской группы сопротивления. Но даже не этот корабль настораживал, а то, с какой легкостью Химера, выполнив классический разворот на 90 градусов, оказалась ориентирована к храбрости Браксанта, стала игнорировать Пилигрима, обрушив на носовую полусферу тяжелого крейсера всю тяжесть своих многочисленных турболазерных и лазерных пушек. И при этом, аналогичными действиями занялись и 2 других звездных разрушителя. Дефлекторный щит дредноута таял на глазах. И если за ближайшие 10 минут Пилигрим не решит вопрос с существованием, или хотя бы боеспособностью вражеского флагмана, энергетическая защита 2-го корабля, переполненного эвакуируемым личным составом карелианского сопротивления, будет решена, и не в пользу самих карелианцев. Храбрость Браксанта яростно отстреливался из всех стволов своей артиллерии, стремясь причинить Химере как можно больше вреда, однако крупных успехов не добился. Все-таки они находятся банально в разовых весовых категориях. Вот, спрашивается, где звездные крейсера Мон-Каламари, когда они так сильно необходимы. Те, уже не особо скрываясь, запустила системы опустошителя и отстыковалась от корабля сразу же, как только поступил сигнал с Химеры. Н-6 Скурдж, подобно большому парящему животному, отделился от корпуса крейсера, как это делают хищники, готовые вцепиться в горло жертвы и перебить его одним ударом могучей челюсти. Но на счастье этой самой жертвы, тебя не интересовал удар по рубке корабля, для этого пришлось бы слишком долго пробиваться сквозь броню и транспористоль. Молодая женщина, наслаждаясь потрясающей управляемостью тяжелой машины, вывела ту за корму звездолета противника, откуда открывался живописнейший вид на раскаляющиеся корпуса единственного оставшегося целым двигателя. Тя, удерживая в привычном хвате рукоять управления кораблем одной рукой, другой потянулась к панели управления. Компьютер уже произвел захват целей, оставалось лишь спустить бомбомет с цепи. Если бы она надумала атаковать корабль из-за пределов дефлекторного щита, то энергетические бомбы, похожие на бело-голубые с зеркальными отблесками сгустки ртути, никогда бы не достигли цели, сдетонировав на поверхности щита и не причинив ни малейшего вреда оборудованию. Но сейчас она находилась под дефлекторным щитом тяжелого крейсера, и десяток энергетических бомб, высосав из реактора машины добрую половину выработанной установкой энергии, по заданной телеметрии устремились к двигателю, чтобы навсегда прервать его существование. Сержант ТНХ-0297, как и остальные клоны четвертого отряда, оказались готовы к тому, что внезапно звездолет окажется без хода, испытав при этом сильнейшую встряску. Очевидно, кадет Тиа выполнила свою часть договоренностей. Что ж, теперь они должны реализовать свою часть приказа. Начали, приказал он подчиненным, и 9 штурмовиков, давно уже вскрыв электронику замка рубки тяжелого крейсера типа дредноут под названием «Пилигрим», наполнили командное помещение выстрелами станнеров. Целей было немного, меньше полудюжины людей, которые представили перед ворвавшимися на мостик штурмовиками. Все как один, вооружены, но слаженные действия четвертого отряда не оставили противнику ни малейшего шанса на спасение. И лишь после того, как на руках сенатора Била и Блиса и его подельников застегнулись кандалы, а сам корабль с заглушенным реактором и разбитыми двигателями лег в дрейф, сержант ТНХ-0297 отдал приказ о разминировании установки подрыва, протянувшей свои смертоносные жилы напрямую из рубки и до самой кормы. Благородная с точки зрения самого бывшего сенатора попытка пожертвовать собой, чтобы спасти своих подчиненных, провалилась, разбившийся холодный расчет гранд-адмирала Трауна. Артиллеристы Химеры сконцентрировали огонь на левом борту тяжелого крейсера с намерением лишить противника орудий. Турболазеры, тяжелые лазерные и ионные пушки полосовали дефлекторные щиты дредноута, и незримая оболочка защитного поля сдувалась, будто детский воздушный шарик. А когда щиты рухнули, лучи энергии вгрызлись в броню корабля. Взорвался блистер ионы из носовых турболазерной батареи, испарив листы обшивки, и пожар взялся поглощать воздух в отсеках. Ответные залпы противника не уступали по разрушительности. Канониры храбрости Браксанта старались продолбить бреши в нескольких местах, но усиленный третьим генератором дефлектор имперского звездного разрушителя оказался им не по зубам. А вот на трех кораблях, форма корпуса которых составляла равнобедренный треугольник, находились артиллеристы, чье упорство, в конце концов, оказалось вознаграждено. На храбрости Браксанта взорвались блистеры турболазеров по левому борту вместе с сенсорными установками. Сверху и справа над крошечным корабликом трудились пушки неумолимого до тех пор, пока не срезали большой кусок обшивки. Штурмовой ястреб, расположившись точно в кильватере храбрости Браксанта фактически снайперским огнем своих башенных турболазерных установок, вышибал один двигатель за другим, заставляя мерный желтовато-белый огонь в дюзах гаснуть один за другим до тех пор, пока вместо шестерки массивных установок, приводящих в движение корабль, целыми не осталось ни одной. Дредноут – не самый боеспособный звездолет из числа всех тех, что принимал участие в сражении между флотами гранд-адмирала Трауна и командора Била и Блиса, но даже поврежденный и не имеющий хода, он все равно оставался опасным противником, который способен устроить крупные неприятности для десантных средств Химеры, с помощью которых предполагалось начать высадку абордажных команд. Именно поэтому, расположившись с трех сторон, с носа и напротив каждого из бортов тяжелого крейсера, тройка имперских звездных разрушителей приступила к методичному расстрелу огневых точек и блистеров вражеской артиллерии. К тому моменту, как через десяток минут оставшиеся безнаказанными имперские артиллеристы привели к молчанию всю артиллерию корабля, подразделения 501 Голлегиона, усиленные остатками дроидов-диверсантов и императорских гвардейцев, погрузились на десантно-абордажные корабли и приступили к штурму корабля. Отдельные отряды направлялись к брошенным противникам двум другим тяжелым крейсерам, так и не проявившим хоть какую-то реакцию на избиение Пилигрима и храбрости Браксанта, и на захват оставленной карелианской группировкой наземной базы. На фоне этого фиаско с прорывом со стороны тяжелых крейсеров противника, на какое-то время остались незамеченными действия шестерки перехватчиков серой эскадрильи, которые вместе с остатками ТИ бомбардировщиков при поддержке корвета «Крестоносец-2» с хирургической точностью и безжалостностью профессиональных военных к противнику, который не намерен сдаваться в плен, истребили последних карельянских пилотов «Крестокрылов». Наблюдающие за столь беспрецедентным разгромом командора Била и Блисоботаны, сидящие на своем корабле, спрятанном в складках местности, раз за разом просматривали голозапись сражения, полученную с портативного разведывательного спутника, выставленного ими на орбите сразу же после прибытия в систему. Наблюдали так увлеченно и обсуждали произошедшее так бурно, что заметили свалившийся им на головы четвертый отряд под командованием сержанта ТНХ 0297 лишь тогда, когда входной люк их корабля влетел внутрь звездолета под воздействием вышибного заряда. К большому удивлению ботанских специалистов, операторы систем радиоперехвата капитана Моргота Атриаса с борта звездного разрушителя штурмовой «Ястреб» тоже смыслили в триангуляции сигналов и пеленгации приема передающих устройств. К исходу следующих суток, когда имперским техникам удалось привести трофейные корабли хоть в какое-то состояние, позволяющие тем отправиться под конвоем специально для этих целей после завершения рейда против транспортных кораблей компании Cygnus Space Work трофейных звездных крейсеров капитана Калиана, капитан Пиллион, садясь за очередной отчет о состоянии дел в вооруженных силах, подчиненных гранд-адмиралу Трауну, сделал отметку напротив графы. Количество тяжелых крейсеров типа Дредноут непривычные 194 единицы, а флот Катана наш, а после этого, прикинув объемы имущества, полученного с базой кораблей командора Била Иблиса, решил, что исполняющему обязанности старшего помощника капитана звездного разрушителя Химера лейтенанту Пшелю не по сроку службы увиливать от инвентаризации захваченных боевых трофеев. И с чувством выполненного долга, как и подобает старшему по званию, переложил эту работу на подчиненного, направившись в апартаменты к гранд-адмиралу Трауну в надежде и спросить разрешения присутствовать при его беседах с захваченными лидерами карельянского сопротивления, за которым все спецслужбы империи и имперского флота гонялись порядка 10 лет кряду, а оперативное соединение гранд-адмирала Трауна, насчитывающее 20 звездолетов на момент начала операции против карельянского сопротивления, и не потерявшее ни одного крупного корабля по результатам атаки, уже брало курс на Тангрен, чтобы восстановить свои силы, восполнить потери, отремонтировать повреждения и перейти к следующей части второй фазы операции «Алый рассвет». Глава 31. Тень намерения. 9 лет, 7 месяцев и 26 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 26 сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 11 сутки с момента попадания, разрезая гиперпространство, оставляя за кормой световые годы, Химера после многих недель отлучки, наконец-то возвращалась домой, а параллельно ей, из разных концов галактики, завершая свои собственные миссии, на бывшую базу у Бектората устремлялись десятки других военных и полувоенных звездолетов флота, чтобы исправить повреждения в комфортных условиях орбитальной верфи, дать экипажам отдохнуть, а после этого, устремиться в новый бой. В то же время передо мной сидел сам Люк Скайуокер. И да, он абсолютно точно повзрослевшая на несколько лет, по сравнению с событиями возвращения джедая, версия американского актера Марка Хэмилла. Молодой мужчина, один из тех, кто сделал творчество Лукаса культовым явлением в культуре на Земле. Спокойный взгляд, все та же черная туника и брюки, простые сапоги, прическа. Ладно, это детали, вызывающие умиление у старого фаната по случаю встречи с кумиром своей молодости. Вы отказались от бакта-камеры, заметил я, намекая на здоровенный, налившийся уже темным оттенком кровоподтек, занимающий правую половину лица юного джедая. Кровоизлияние в склере правого же глаза практически исчезло, что довольно быстро, учитывая его отказ от медицинских процедур. Но и силой он не мог воспользоваться, так как был от нее отрезан с помощью Исаламири, с момента атаки и сразу после заключения в гостевых апартаментах на борту Химеры, как и Белый Блис и его подручная, Иринис. Остальным же заключенным предстояло провести увлекательное путешествие, еще сутки, вплоть до прибытия на Тангрен, где их поместят в те же закрытые лагеря, в каких содержатся офицеры с верности. «Многим из моих соратников она сейчас нужнее», спокойно ответил Скайуокер. «Вы намеревались восстановиться с помощью целительских способностей джедая», произнес я наиболее вероятный из вариантов. Люк, помолчав, кивнул. «Немногие знают о подобных практиках у джедаев, заметил он. «Мне известно больше остальных, общие фразы, не более того. Так понимаю, вы и есть тот самый гранд-адмирал, который стоит за нападениями на новую республику», — поинтересовался он. На мгновение на его лице мелькнуло простодушное любопытство, но он тут же вернул себе невозмутимое выражение. Пришлось представиться. «Юный джедай», поежившись, «видать неуютно сидеть перед гуманоидом неизвестной тебе расы без своих способностей в силе, не узнать чужих мыслей, не почувствовать эмоций. Мне думалось, что все 12 гранд-адмиралов уже, — он замялся, — уничтожены. Вы вправе думать все, что вам угодно», — заявил я. «Факт остается фактом. Некоторое время назад между мной и генералом Соло уже был обстоятельный разговор по многим из вопросов, которые вы хотите мне задать. Повторяться я не намерен. При встрече можете его обо всем спросить». «Вы встречались с ханом?» — удивился юный джедай. «Некоторое время назад», — подтвердил я, — «когда разбил его оперативную группу в одной из звездных систем». «Он в плену?» — стараясь не выдавать своего напряжения, поинтересовался Скайуокер. «Нет», — ответил я, — «насколько мне известно, подобран силами новой республики и находится на Корусанте в настоящий момент». «Ясно», — ответил Скайуокер. «И что теперь?» «Зависит от того, что вы хотите у меня спросить», — уточнил я. Молодой джедай отвел взгляд в сторону, рефлекторно погладив синяк на лице. Наверняка вспомнил о том, как удар вибромечом гвардейца должен был располовинить его черепную коробку, но пришелся не гранями клинка, а плашмя, что, собственно, и завершило противостояние возглавляющего штурм храбрости Браксанта майора Тиерса и юного дарования из семейства Скайуокеров. «Как вы обнаружили базу Гарма Бела Иблиса?» — спросил он. «Хороший вопрос, требующий, как и весь наш диалог, ответа, при котором мне не нужно будет лгать, потому что прямой обман. Трауну он никогда не проходил даром. Он не смог долго поддерживать ложь о восстановлении планеты Нагри в известных мне событиях, не смог решить ситуацию с контрабандистом Маззиком, и в итоге это привело к созданию альянса контрабандистов, во главе которого встал Тылан Коготь Карди. Не смог обмануть Мару Джейд относительно своего доверия к ней. Ложь – это опасная приправа, и использовать ее сложно. Так почему бы ради интереса, хоть раз в жизни бывшим повстанцам на их жизненному пути не должен попасться имперский командующий, который говорит правду? Именно правду, а не ложь или истину. Ибо правда у каждого своя. Ложь развенчивается, и доверия к ее источнику никакого. А истина, она фактически недостижима. Так что сообщать юному джедаю о маячке внутри его остромиха я не собирался. Наоборот, сейчас наши техники из сил выбиваются, чтобы устоять перед искушением и не разобрать дроида по винтикам, чтобы узнать, как именно Торин Иник сумел установить маячок так, чтобы R2-D2 не смог его обнаружить. Но, золотое правило механики говорит, если что-то работает, как и должно, не лезь. Потому ограничилось все лишь отключением дроида и помещением его под охрану. У меня имеются свои способы отслеживания тех, кто представляет для меня интерес, джедай Скайуокер, — ответил я. «Что вы намерены предпринять в отношении меня?» — спросил он. «Уверен, у вас имеются предположения», — произнес я. «Если хотите, можете поделиться. И да, вы совершенно зря не пьете предложенный вам каф. Поверьте на слово, если б я хотел вас убить, то выбрал бы куда как более простой способ, нежели отравление во время личной беседы». Сидящий чуть в стороне Пиллион едва не засмеялся. Уж он-то знал, с какой легкостью майор Тиерс, продвигаясь подобно смертоносному вихрю по палубам храбрости Браксанта с Ельсалами в рюкзаке за спиной, обезвредил юного джедая. Одно лишь понимание своей беззащитности, без силы, и молодой джедай более не противник профессиональному убийце. Хотя, должен признать, Тиерсу пришлось попотеть. «Императорские гвардейцы», — сделав глоток из чашки, — произнес Люк. «Последний раз я видел их на борту второй звезды смерти у лесистого спутника Эндора. Они ведь служили исключительно императору Палпатину и тем, кого он приказывал защищать. Как они оказались на моей службе?» — предвосхитил я вопрос джедая, который уже видел на моем корабле минимум 4 гвардейцев, которые несли дежурство рядом с 3 каютами, в которых находились Иринис, Белый Блис и сам Скайуокер. Чтобы окончательно деморализовать указанных разумных, им было не запрещено перемещаться между своими каютами, поэтому вдоволь налюбоваться выправкой клонов они могли. Как и Скайуокер, посетивший каждую из кают своих друзей, убедился в том, что не имеет возможности чувствовать силу ни в одной из них. Естественно, именно поэтому вы в этих 3 каютах, а клетки с Юсаламири расставлены за пределами вашего видения в соседних апартаментах». Подумав, Скайуокер кивнул головой. Он в самом деле хотел это знать. «Я предлагаю вам сделку, джедай Скайуокер». Молодой Люк навострил уши. «Вы получите ответы на все интересующие вас вопросы, но взамен я попрошу у вас одну услугу и потребую одну вещь, которая вам не принадлежит». «Что за вещь?» – тут же спросил он. «Манок, найденный вами на планете Дагоба несколько месяцев назад, судя по тому, как расширились глаза молодого Скайуокера, этих слов он явно не ожидал, как и сидящий рядом Пеллион. Вы даже и об этом знаете?» – ошарашенно произнес Скайуокер. «Да». Просто ответил я. «Зачем он вам?» – спросил джедай. «Он поможет решить одну головоломку», – ответил я, – «и убережет вас и ваших друзей от проблем». «Какого рода?» – уточнил Люк. Его рука уже метнулась к поясу, и он вынул из небольшого подсумка то, что я хотел получить. «Которые я вам организую, если не получу эту вещь добровольно», – просто ответил я, делая глоток кафе из своей чашки. «Надо сказать, совершенно не понимаю, почему по дворцовому этикету при императоре кав считался напитком недостойным двора. По сути своей, это тот же земной кофе. Вот прям идеальное сравнение. Бывает в зернах, бывает растворимый. Качество, соответствующее названию. После нескольких опытов, я решил остановиться на кафе из кафовых бобов, добываемых на планете Чера в квадранте R14. Причем, недалеко от преснопамятной системы монастырь. Уж очень мне напоминает тот кофе, который мне привозил из Боливии старый товарищ. Она настолько для вас важна, эта безделушка?» Скайуокер с недоумением посмотрел на крохотный цилиндрик с множеством треугольных кнопочек. «Она принадлежала разумному, с которым я некогда был знаком», — обтекаемый ответ. «Потому как речь не обо мне, а о настоящем трауне». «Темный джедай», — расширились глаза Люка. «Темный джедай с Пфасша, о котором вы сейчас подумали, лишь использовал моего знакомого и его команду, для своих передвижений», — ответил я, старательно излагая то, что вспомнил из романов указанной дилогии. «Теперь это память, не больше». «Хорошо», — Скайуокер молча потянулся вперед, через столик, который нас разделял, и положил передо мной манок. «Он ваш». «Благодарю», — ответил я, без спешки забрав устройство и положив в карман кителя. «Вы говорили об услуге», — напомнил Скайуокер. «Да», — подтвердил я. «Моя просьба будет озвучена после того, как мы с вами поговорим. От вас не будет требоваться ничего преступного, можете расслабиться». Джедай послушно взял в руки чашу с кафом и сделал глубокий глоток. Затем, когда до него дошло, что напиток, благодаря встроенному в дно емкости подогревателю такой же обжигающий, как и в момент варки, он зажмурился, стараясь подавить боль от ошпаренного языка и обожженной гортани. Кажется, на глазах появились даже капельку слез. Пеллион бросил на меня веселый взгляд. «Дескать, деревенщина какая-то, я проигнорировал. Этот паренек может быть хоть 100 раз фермером с Татуина, но он заслуживает уважения своими поступками. Не всеми, но некоторыми. Вы можете задать интересующие вас вопросы, джедай Скайуокер», — напомнил я. Тот, помолчав пару секунд, выдал на гора. «Вы, джедай, Пеллион», не выдержав, рассмеялся. Проблема заключалась в том, что в этот момент он пил кав, который фонтаном вылетел у него изо рта, на пол. «Прошу простить, гранд-адмирал», промокнув усы салфеткой, произнес капитан. Он коротко распорядился вызвать дроида-мышку для уборки липких пятен. «Все в порядке», — заверил его я, переводя взгляд на молодого человека. «Нет, не джедай. Хотя, среди представителей моего вида встречались чувствительные к силе разумные». Тогда Скайуокер на мгновение закрыл глаза. «Так понимаю», пытаясь призвать свою суперсилу. «Результат немного предсказуем. Как вы это делаете? Как блокируете мою связь с силой?» «Никак, простой вопрос, простой ответ. Сила до сих пор с вами, джедай Скайуокер. Просто ее не существует там, где вы находитесь. Приношу извинения за дискомфорт, но когда на борту находится джедай, приходится подстраховаться. Сила вернется», — уточнил он. «Сразу же, как только вы покинете борт моего корабля», заверил я, чисто технически, чуть раньше, но это уже детали. Скайуокер некоторое время молчал, что-то обдумывая, после чего выдал. «Я видел вас в видении, которое посетило меня на Дагоба. Вот как», — изрек я, — «что-то новенькое. Потому как, если правильно помню, на Дагоба Люк должен был увидеть именно Мару и эпизод, при котором спасательная операция на Татуине, целью которой было освобождение Хана Соло незадолго до битвы при Эндре, могла пойти не по плану. Интересно, вам присягала молодая рыжеволосая женщина, продолжал Скайуокер. Я уловил заинтересованный и даже обескураженный взгляд капитана Пеллиона. Кто она? Мой адъютант, ответил я. Теперь ее нет с нами. Понятно, похоже, паренек очень сильно дезориентирован, так как задает вопросы, мягко говоря, посредственные. Вам что-нибудь известно об исчезновении принцессы Лии Органы Соло, моего друга Чубакки и генералов Кракена, Калриссиана и Звездного Разрушителя Верность в системе Милагра? Ваша сестра и генерал Калриссиан, ровно как и Вуки Чубакка, в порядке и находится под присмотром, ответил я. Генерал Кракен застрелился во время штурма Звездного Разрушителя, посчитав, что в плену он будет подвергнут пыткам, а его смерть поможет сокрыть от нас действующих в тылу империи республиканских шпионов. Я могу с ними встретиться, напрягся Скайуокер. Они находятся на базе, на которую мы вскоре прибудем, подтвердил я. Если вы захотите, то останетесь на борту Химеры до тех пор, пока мы не достигнем конечной точки нашего путешествия. А у меня есть выбор, уточнил Скайуокер. Конечно, подтвердил я, выбор есть всегда. Вы можете что-то сделать, а можете не делать ничего. Важно лишь довести задуманное до конца, а не пытаться. Люк посмотрел на меня с явным интересом. Один из моих наставников говорил мне примерно то же самое. Не думал, что услышу от кого-то, вроде вас, нечто похожее. Сочту за комплимент, пообещал я. Еще кафе, если можно, произнес Люк. Знаете, в прошлые разы, когда я оказался на борту имперских боевых кораблей, прием был не столь радушным. Дроид-переводчик, выполняющий роль официанта, неспешно разлил каф по кружкам. «Империя, не обитель зла, джедай Скайуокер», — произнес я. «По крайней мере, не вся, и уж точно не та ее часть, которая находится под моим командованием. Я не вижу необходимости в пытках или иных видах допросов тогда, когда мои собеседники и пленники готовы сотрудничать добровольно. Но, я сделал акцент, подобная индульгенция на моих врагов не распространяется. Интересно вы говорите, сделав новый глоток, ответил Люк. Хотя, честно говоря, я не думал, что после той кровавой бойни, которую устроили ваши штурмовики на борту храбрости Браксанта, можно говорить о каком-то гуманизме. Абордаж был произведен с использованием приемов рукопашного боя, станнеров, напомнил я. Боевое оружие применялось только в случае угрозы жизни моим подчиненным. Уверен, вы поймете, я не горю желанием терять подчиненных там, где в этом нет никакой необходимости. Весьма редкая для империи тенденция, признался Люк. Скажите, зачем вы действуете против новой республики? Ведь после разгрома военачальника Зиндже между нами и осколками как-то само собой произошло перемирие. Все просто, придется растолковать. Я, верховный главнокомандующий вооруженных сил империи. Моя задача – бороться с врагами империи. Новая республика – это враг, а потому я проводил кампании по вашему уничтожению. А сейчас что, взяли перерыв? – уточнил Скайуокер. Своих целей я добился, и вместе с генералом Соло передал вашему правительству предупреждение, если они не прекратят попыток дестабилизировать осколки, то моя реакция будет соответствующая. С прискорбием должен сообщить, что своих планов в отношении как минимум одного осколка, Корусант не поменял. Несмотря на мои предупреждения, они продолжают готовиться к нападению. К сожалению, мне не остается больше ничего, кроме как нанести упреждающий или ответный удар. Это будет зависеть от текущей обстановки на момент нашего возвращения на базу. Однако, должен отметить, что в свете последних событий, война с Новой Республикой меня интересует в последнюю очередь. Почему? Заинтересовался Люк. Потому что ваш отец на борту второй звезды смерти не доделал свою работу, ответил я. Скайуокер побледнел. Пеллион сделал вид, что его интересует то, как дроид-мышка удаляет пятна с пола. О чем вы говорите? Тихо спросил Люк. Дарт Вейдер сбросил императора в шахту реактора, произнес я. Он убил тело Палпатина, но не дух. Я уже сообщил генералу Соло известную мне информацию, теперь повторю ее вам. Быть может, к своему единственному джедаю временное правительство прислушается более внимательно. Император выжил, обескураженно повторил Люк. Не вдаваясь в подробности, да, ответил я, достоверно мне неизвестно как, но его разум перенесен в клонированное тело, и последние 6 лет он тайно стягивает в глубокое ядро наиболее боеспособные части имперских армий и флота, используя их, а также передовые разработки имперской военной науки. Через несколько месяцев, в следующем году, Палпатин начнет свой поход против новой республики. Почему вы рассказываете это мне? Поинтересовался Люк. А не сообщаете Мон Матме или официальному Карусанту? По той же причине, по которой ни империя, ни новая республика никогда не признают факт договоренности между генералом Соло и адмиралом Тирином Рогриссом о совместных действиях по разгрому военачальника Зинджа, объяснил я. Подобного рода переговоры между воюющими сторонами будут восприняты как предательство. Желания быть казненным у меня нет, слюблю империю, то лучшее, что в ней есть, и буду защищать это до конца, но не отдам в руки Палпатина. Я достаточно изучал ситов, их искусство, чтобы решить не рисковать так сильно. Задачу по окончательному уничтожению императора я предлагаю выполнить вам и вашей сестре, как джедаям, а также, чтобы вернуть галактике должок, который образовался из-за действий вашего отца. «О чем вы говорите?» – нахмурился Люк. «В последние минуты своей жизни как рыцаря-джедая Энакина Скайуокера, ваш отец сделал все для того, чтобы джедаи, пришедшие для ареста тогда еще канцлера Палпатина, инициатора и идеолога войн клонов, автора кампании по истреблению джедаев, не победили», – объяснил я. «На долгие десятилетия галактика попала под влияние ситов, одним из которых стал ваш отец, взявший имя Дарт Вейдер, и от их рук пали миллиарды разумных. Если не остановить возрожденного императора, погибнут еще миллиарды, но теперь их кровь будет на ваших руках, джедай Скайуокер». «Почему?» «Потому что джедаи назвали себя хранителями мира в галактике», — объяснил я. «Но мир вы не приносите. Как я уже сказал, ваш отец не довел начатое до конца, и теперь уничтожение Палпатина — ваша задача, джедай Скайуокер. Расчет на чувство вины и желание восстановить доброе имя отца, показать, что последний был не до конца темным повелителем ситов, если культурно описать действия Дарта Вейдера. Кровь есть на руках многих», сдавленно заявил он. «Почему бы вам не использовать своего джедая, мастера Джоруса Гбата, против императора? Потому как, если я правильно понял, сами вы не намерены открыто противостоять Палпатину». «Все верно, нет. Честно, я даже рад, что этот паренек поверил мне на слово. Вмешиваться в происходящее намерений у меня никаких нет. Насчет Гбата. Видите ли, есть определенный казуальный момент. Джорус Гбат не может примкнуть к нам, по самой простой и весомой причине. Он мертв, так же как и участники экспедиции «Сверхдальний перелет». «Откуда вам это известно?» — спросил юный джедай. «Я уничтожил их. Много лет назад, еще до начала войн клонов, эта экспедиция намеревалась проникнуть за пределы известной галактики. Именно тогда я впервые познакомился с Дартом Сидиусом, тогда еще канцлером Палпатином. Он убедил меня в опасности джедаев, а также попадание технологий сверхдальнего перелета в руки опасного и безжалостного врага. Есть Джорус Гбат мертв, то кто же тогда координировал ваши действия в Дофильвианском секторе?» — продолжал допытываться Скайуокер. «Джорус Гбат», — ответил я. «Но вы же только что сказали, Джорус Гбат, клон оригинального мастера джедая», — пришлось пояснить. «Он относится к самому первому опыту по клонированию будущего императора, а потому Джорус Гбат опасен. Более того, он безумен. Вы совершенно правы, я использовал его в операции в Дофильвианском секторе, но осознав исходящую от него опасность, узнав о воскрешении императора и осознав, насколько безумным он будет в теле клона, я отказался от помощи клона-джедая Гбата в военном деле, отдалив его от моих войск, чтобы избежать возможности подчинения им моих войск». «То есть вы хотите сказать, что Гбат сейчас находится где-то совершенно без контроля?» — ужаснулся Скайуокер. «Вы даже не попытались ему помочь. Дефекты клонированного тела нельзя исправить», — уточнил я. «По крайней мере, имеющимися у меня ресурсами. Поэтому были предприняты меры к тому, чтобы занять Гбата с его сумасшедшей идеей о восстановлении подконтрольного ему ордена джедаев на определенное время, пока не будет найдено решение». «Каким образом?» — все больше хмурился Люк. «Вы уже догадались», — констатировал я. «Клон Гбата желал получить себе джедая для обучения, я дал ему того, кто выдержал обработки и сонни Айсарт и не сломался. Каранхорн попал в ловушку из-за вас. Каранхорн принял решение отправиться к Гбату для того, чтобы отыскать свою жену и тестя», — уточнил я. «И сейчас он находится на обучении Гбата». «Вы затеяли очень опасную игру, гранд-адмирал», — посетовал Скайуокер. «Если клон Гбата столь же опасен, как и покойный император, то он может сломить волю Харна, и тогда в галактике будет сразу два темных джедая, жаждущих власти и творящих бесчинства. Именно поэтому, как я и сказал, «У меня к вам будет просьба, джедай Скайуокер», не торопясь сделав глоток, посмотрел прямо в глаза сыну Дарта Вейдера. «Я могу уничтожить Гбата в любой момент времени, как и Харна, разумеется. Я могу доставить вас до базы, и вы встретитесь со своей сестрой, друзьями. Или же, я могу отдать вам ваш крестокрыл, оставленный на Ньюкове, вашего астромеха и сообщить координаты планеты, на которой находится клон Гбата. Вы можете отправиться туда лично или привести подмогу, можете попытаться спасти клона Гбата от прогрессирующего безумия, а можете просто проигнорировать то, что я вам говорю и отправиться куда пожелаете. Поверьте, на борту Химеры никто вас не осудит. Честно говоря, пока нас не трогает новая республика и не пытается разрушить то, что я поклялся защищать, мне нет дела до вашего государства. Вы сказали про просьбу, произнес Люк. В чем она заключается? В выборе, джедай Скайуокер, пояснил я. Сделайте выбор, или не делайте. Ваш крестокрыл в главном ангаре. Дроид, в отключенном состоянии в хане технического обслуживания. Одно ваше слово, и мои техники подготовят вашу машину для полета. Джедай сделал небольшой глоток, с подозрением посмотрев на меня. Если переживаете за то, что машина была заминирована, можете более не волноваться, успокоил я. У меня нет обыкновения перевозить внутри своего флагмана бомбу. Почему вы предлагаете решить судьбу Гбата мне, а не сделаете это сами? Спросил он. Потому что когда придет время, и из глубокого ядра выдвинутся армады возрожденного императора, безумный Палпатин будет искать лишь две вещи: способ уничтожить своих врагов, разрушивших его империю, и способ, как перевести вас на темную сторону, заставив служить себе, объяснил я. И прежде чем вы посчитаете, что сможете, подобно отцу, вернуть кого-то к свету, или воспользоваться знаниями Палпатина во благо, подчинившись ему, я предлагаю вам решить аналогичную проблему с Гбатом, но в менее крупных масштабах. Это должно вас избавить от иллюзий относительно своего дальнейшего будущего и своей роли в галактике. Ваш отец доставил миллиардам, если не триллионам, боли и страдания в той или иной форме. Забудется это не скоро, и, к сожалению, многие будут думать, что грехи отцов переходят по наследству к детям. Я предлагаю вам возможность подготовиться к испытаниям, которые в скором времени обрушатся на вашу голову. В конце концов, правильный выбор позволит вам приоткрыть завесу тайны относительно личности вашей матери. Насколько мне известно, отец не сказал вам об этом, а сестра так и вовсе не знала, как и воспитавшие вас Ауэн и Беру Ларс. Не сказали, угрюмо произнес Люк. Хотите сказать, что Гбат знает о том, кто является моей матерью, и близко не догадывается, опроверг я. Отношения между вашей матерью и отцом начались одновременно к войнам клонов. Настоящий Джорус Гбат к тому времени был уже мертв, а для созданного Палпатином клона джедая, эта информация была бы бесполезна. Тогда я не могу понять, как правильный выбор, под которым вы подразумеваете отправку к Гбату, может открыть мне тайны прошлого. А парнишка-то сообразительный, намеки понимает, как и все гениальные. «Все просто», — ответил я. «Ваш выбор относительно курса движения с ангарной палубы Химеры — это лишь моя просьба. Раскрытие личности вашей матери — это уже другая просьба, которая лишь косвенно связана с отправкой к Гбату. После того, как вы убедитесь в правильности моих слов, мы встретимся и поговорим вновь. И я расскажу вам о том, кем была ваша мать, и никто в будущем не сможет манипулировать вами ради раскрытия этой тайны, если только вы скажете правду», заметил джедай. «У меня нет привычки лгать союзникам», возразил я. «С чего вы взяли, что я ваш союзник?» напрягся Скайуокер. «С того, что ни вы, ни я не желаем, чтобы безумный клон Палпатина захватил контроль над галактикой и устроил в ней кровавый террор, по сравнению с которым жестокость прошедших десятилетий существования Галактической Республики покажется населению галактики лишь небольшой прелюдией. Что вы хотите за то, чтобы раскрыть имя моей матери?» спросил Скайуокер. «Сущую мелочь», едва заметно улыбнулся я. «Привезите мне медальон клона Гбата и получите желаемое». Некоторое время рыцарь-джедай сидел неподвижно, буравя меня взглядом, после чего одним махом допил кофе и поднялся на ноги. «Мне потребуется мой световой меч, а также мой астромех, R2», молодой мужчина бросил взгляд в сторону недопитого кофейника. «Понимаю, кав за 1000 кредитов за килограмм обжаренных зерен, это та еще роскошь. Провизией и кафом мы вас снабдим», — заверил я, — «как и координатами для места встречи». Еще раз посмотрев мне в глаза, Люк Скайуокер молча кивнул и направился к выходу. Посмотрев на сидящего в кресле Пиллиона, один вид которого говорил о глубокой прострации, в которой тот пребывал, я активировал свой камлинг и отдал соответствующие распоряжения. В конференц-зале своего флагманского звездного крейсера Ветшан Тиллес уже намеревался занять по старой доброй привычке местечко где-нибудь в уголке, дабы спрятаться за спинами других присутствующих. Он уже сел, расположился, пододвинул к себе встроенный в подлокотник столик, когда встретился глазами со стоящим у тактического голопроектора Монкала Мари, командира его флагмана. Несколько секунд они молча разглядывали друг друга, пока Давид же не стало доходить. «А ты чего здесь уселся, а, генерал?» — поинтересовалась у него вошедшая в отсек Елла Виссери. «Кроме нас троих никого не будет». «Точно же», — натянул виноватую улыбочку на лицо Ветши вместе с оперативницей и отправился в компанию к командиру корабля. «Корусант скоро выйдет на связь, сэр», — объявил ему капитан Жимити, краснокожий с большими глазами и весьма перспективный вояка, надо сказать. По крайней мере, сам Антиллес к нему никаких претензий не имел. Капитан, оглядев помещение, словно выискивал шпионов или мельчайшие недочеты, наконец, удовлетворительно закивал, после чего направился на выход, оставляя Виджа и Еллу одних. «Ты, я и Временное правительство», — прокомментировал кариллианец своей соотечественнице. «Надеюсь, в этот раз на не пропесочит как следует. Мы хорошо поработали на контролуме», — заявила Елла, и нашел подтверждение причастности ко всему происходящему принца-адмирала. «Так что нас ни за что песочить. Пятеро пленников умерли», — напомнил Ветш. «Мы так и не успели их спасти, зато вызволили остальных», — возразила Виссери. «Нельзя думать, будто все было напрасно. Мы практически в одном шаге от того, чтобы обнаружить и высвободить всех без исключения пленников Лусанкии. Сейчас нельзя пасовать или сдаваться». «Да кто ж тут об этом говорит?» — заявил Ветш. «Меня печалит то, что мы не спали всех, и то, что тебе пришлось солгать относительно Каррана», — поняла разведчица. «В том числе», — кивнул самый молодой генерал Новой Республики. Голографический проектор засветился, символизируя начало конференц-связи с командованием, что спасло Виджа от продолжения неудобного разговора. Спустя пару минут перед карелианской парочкой появились новые участники совещания: глава Временного правительства Мон Матма, главнокомандующий Борск Фейлия и хорошо знакомый Виджу Хан Соло. Обменявшись приветствиями, собравшиеся определили, что первый доклад сделает разведка. Елла, подключив свою деку к голопроектору, перешла к фактам. Расследование показало, что лечебница на Камминаре как раз то место, где генералу Дадонне была произведена имплантация. Мы допросили всех пленных, обнаруженных там, и выяснили, что каждый из них минимум один раз видел женщину, которую они называют Исанни Айсарт. Даже несмотря на монохромность голографической связи, Ветш не смог не заметить, как лицо Хана стало более ожесточенным. Насколько я помню, генерал Антиллес утверждал, что разбойная эскадрилья уничтожила Снежную Королеву, заявил Батон. «Это так», — скрипнув зубами, произнес Ветш. «Мы не имеем ни одного подтверждения того, что это в самом деле была Исанни. После стольких лет истязаний и пыток, пленники уже могли не заметить каких-либо отличий», — поддержала его Елла. «Это мог быть двойник, или...» «Или она жива», — мрачно произнесла Мон Матма. «Тогда это объясняет причину, по которой мы столкнулись со столь агрессивными действиями имперской разведки». Их директор вновь взялась за старые. Ветш не стал комментировать тот факт, что корабль, на котором летела Исанне, в попытке сбежать с Тайферы, был уничтожен. Просто потому, что не желал новых скандалов. Нужно было решать, что делать дальше, а не заниматься отгрузкой вакуума. Если Снежная Королева в самом деле обдурила их во время войны за Бакту, то проблема никуда не делась. Наоборот, у нее было целых 2 года, чтобы как следует подготовиться. И это уже явно не будет противостоянием с истеричной дамочкой. И нашла себе союзника в лице гранд-адмирала Трауна, сухо произнес Хан. Вы нашли о нем информацию, оживился Ветш. Генерал Соло, как и всегда, хочет выдать дезинформацию противника за разведданные, возмущенно произнес Батон. Прекратите это делать, генерал, вы ровным счетом ничего не нашли в имперском информационном центре. Если так, то где еще искать информацию об этом самом загадочном Трауне? Потому что нас опередили, устало произнес Хан. Похоже, он не в первый раз вступал в этот спор. Винтер смогла найти косвенные подтверждения того, что при дворе Палпатина произошла какая-то интрижка, после которой некий высокопоставленный военный был отправлен в неизведанные регионы. Но прежде чем ваше вмешательство уничтожило все данные в информационном центре, вы ничего не нашли, не так ли? Язвительно поинтересовался Борск. Ветш и Елла переглянулись. Данные из самого полного архива империи теперь для них потеряны. Как такое вообще может быть? Прекратите, советник Фейлия, потребовала Мон Матма. Агент Виссери удалось найти следы, которые бы указали нам на того, кто именно сотворил это с нашими соратниками. Ряд прямых улик указывают, что поставки оборудования совершало подставное лицо, вернулась к докладу Елла. Мы проследили цепочку поддельных личин и удостоверений, пока не нашли, что этот корабль и его владелец на самом деле прибыли из Сьютрикской гегемонии. Со стороны Корусанта образовалось неловкое молчание. Кренниль, наконец, выдавил из себя Соло. «Тогда это многое объясняет», — заявил Фейлия. «Например, что, советник?» — поинтересовался Ветш. «Абсолютно все», — сверкнула глазами голограмма Баттона. «Давайте пойдем по пунктам». Именно Исанни Айсарт направила Кренниля в гегемонию для того, чтобы схватить покойного ныне Сейта Пистажа. Принц-адмирал казнил верховного визиря и узурпировал власть. Айсарт потеряла Тайферу. Лусанкию в же это время готовилась к своей мести, и ради ее исполнения, она нашла Кренниля. Вдвоем они придумали эту историю про гранд-адмирала Трауна, а на самом деле объединили под своим командованием различных убийц и преступников, вроде того же капитана Шахаши, мясника Атана. Я даже могу сказать, откуда растут ноги у истории с картографической экспедицией в неизведанные регионы. По имеющейся у нас информации, именно Кренниль отправлялся на какое-то время туда и вернулся практически сразу после нашей победы при Эндоре. Так что сейчас, замешав откровенную ложь с крупицами правды, противники запугивают нас и пичкают дезинформацией. Но у них находятся наши люди, напомнил Ветш. И мы прекрасно помним об этом, генерал, заявила Мон Матма. Именно поэтому, несмотря на все заверения Кренниля и его обещания, заверения, нахмурилась Елла. Обещание, простите, советник Матма, но о чем вообще идет речь? Глава временного правительства посмотрела на сидящего по левую руку от нее Фейлия, и Батон явно смаковал ситуацию. Ситуация походила на ту, как если бы все разворачивалось в его интересах. По официальным каналам мы получили предложение от принца-адмирала о выделении им планеты для альдеранских беженцев, произнесла Мон Матма. Он утверждает, что у него есть подходящий мир, где они будут чувствовать себя как дома и никогда более не станут объектом для вражеских атак. Это шутка такая, напрягся Ветш. Все знают, что именно Кренниль устроил последнее нападение на новый Альдеран. А сейчас что, решил, посыпать голову пеплом? Он хочет войти в состав новой республики, произнес хан. Чего? Опешил Антиллес. Имперский осколок намеревается стать частью новой республики. Это какая-то изощренная политическая игра, твердо произнесла Елла. «О, вот видите, советник Матма», — прожурчал голос Фейлия, — «даже агент Виссери понимает, то нас водит за нос. Не только, разум Виджа работал со скоростью, которой бы позавидовал даже суперкомпьютер. Он просто боится». «О чем вы говорите, генерал Антиллес?» — поинтересовалась Мон Матма. «Все просто», — заявил кариллианец. «Кренниль спелся с Айсарт. Потом он, Санти и Девиан начинают производство звезд смерти. Та, что есть у Девиана, уже готова. У Кренниля, поменьше, но тоже опасно. Они наверняка знают, что у нас есть горячее желание прожать принца-адмирала, за пленников Лусанки, за разработку звезды смерти нового поколения. И он уж точно понял, что мы вышли на след, указывающий на сьютрикскую гегемонию. Если с ним в самом деле работает Айсарт, то становится понятно, что за игру они вдвоем затеяли со всеми этими вступлениями в состав новой республики, заигрываниями с альдеранцами, они просто тянут время, чтобы замести следы, уверенно произнесла Елла. Я ведь правильно помню процедуру, потребуется одобрение большинства членов Сената на то, чтобы принять имперский осколок в состав новой республики. Да, ситуация крайне непростая, согласилась Мон Матма. Рассмотрение этой петиции назначено на ближайшее заседание Сената. С учетом того, что наши отношения с Лианной портятся каждый день из-за действия неких рейдеров, которые перехватывают ее корабли, получить гегемонию с ее промышленностью и заводами – наилучший для новой республики шаг. То есть мы вот так просто возьмем и простим ему содержание наших пленников в нечеловеческих условиях. Вспылил Ветш. Там, на Камминаре, разумные гнили заживо, голодали, их морили жаждой. И сейчас, когда мы можем прижать этого садиста, мы просто-напросто решимся сделать его другом, несмотря на то, что у него где-то там есть портативная звезда смерти. Как я уже говорил, советник Матма, послышался голос Фейлия, здравомыслящие разумные видят двуличие Кринеля и понимают, что за игру тот затеял. Но, зачем ему это нужно? Поинтересовался хан. В гегемонии, человекоцентристская политика. В новой республике, совершенно наоборот. Примкнуть к нам только для того, чтобы избежать атак нашего флота, так у него, судя по сведениям разведки, своих кораблей немало. Плюс звезда смерти. Солидарен с генералом Соло, высказался Ведж. Это что-то неправильное. И все же, официальная заявка поступила, и у нас есть несколько недель для того, чтобы обсудить всю информацию, как официальную, так и разведывательную, произнесла Монматма. А что говорит наша разведка? Уточнил Ведж. Не республиканская, поправил Борск Фейлия, абатанская. Ну да, куда ж без нее, пронеслось в голове Виджа. Сидящая рядом Елла глубоко вздохнула, успокаиваясь. Так что говорит разведка? Поинтересовался Антиллес вновь.